Глава восьмая. Темперамент. Бесцельно гуляя, мы снова оказались на пляже. Джейкоб все еще гордился организацией побега. «Думаешь, они придут искать тебя?» — с надеждой в голосе спросил он. «Нет, уверенно», — ответила я, — «хотя сегодня вечером они будут в ярости». Он поднял камень и кинул его в воду. «Тогда не возвращайся», — снова предложил он. «Чарли будет в восторге», — саркастично заметила я. «Спорим, он не будет против!» Я не ответила. Скорее всего, Джейкоб был прав. Я сжала зубы. Чарли отдавал явное предпочтение моим друзьям-квилетам. Это было нечестно. Остался бы он при своем мнении, узнав, что на самом деле выбирать приходится между вампирами и вервольфами, размышляла я. «Ну и какой последний скандал в стае?» – небрежно спросил я. Джейкоб резко остановился и потрясенно посмотрел на меня. «Что? Ты шутишь?» «Эх!» – он посмотрел в сторону. Я ожидала, что он двинется дальше, но, казалось, он погрузился в собственные мысли. «Что, скандал и правда был?» – удивилась я. Джейкоб коротко усмехнулся. «Я уже и забыл, каково это, когда никто ничего не знает, когда в голове всегда есть укромное место, где можно спрятать свои мысли». Несколько минут мы молча шли по каменистому пляжу. «Так что случилось?» — наконец спросила я. «О чем все уже знают?» Он нерешительно замешкался, раздумывая, насколько много он собирается мне рассказать. Затем вздохнул и сказал: «Квилл запечатлен. Он уже третий. Все наши начали волноваться. Может, это и не такое редкое явление, как гласят легенды», — сказал он и, нахмурившись, уставился на меня. Он смотрел на меня, не говоря ни слова, даже брови свел от напряжения. «Чего пялишься?» — спросила я, чувствуя себя неловко. Он вздохнул. «Да так, ничего». Джейкоб двинулся с места, бездумно взял мою руку в свою. Мы молча шли мимо скал. Я думала о том, как мы выглядим со стороны, гуляя по пляжу, взявшись за руки, словно влюбленные. Должна ли я возмутиться? Но так всегда было с Джейкобом. Зачем все менять сейчас? «А почему запечатление Квилла стало скандалом?» — спросила я, сообразив, что он не собирается развивать эту тему дальше. «Только потому, что он новичок в стае?» «Не в этом дело». «А в чем тогда дело?» «В легендах. Я все не перестаю гадать, когда же мы перестанем удивляться тому, что все в них правда», — буркнул он себе под нос. «Так ты мне расскажешь или мне придется гадать?» «Все равно ни за что не угадаешь. Понимаешь, Квилл не тусовался с нами, ну, до последнего момента, так что у Эмили он был редко». «Квилл тоже запечатлен с Эмили?» – выдохнула я. «Да нет же, говорю тебе, не гадай. В гостях Эмили были две племянницы, и Квилл встретил Клэр». Он не стал продолжать, и я какое-то время обдумывала ситуацию. «Знаешь, Эмили не хочет, чтобы ее племянница связывалась с вервольфом. Немного лицемерно с ее стороны», – сказала я. Но я могла понять ее чувства. Я снова подумала о длинных шрамах, изуродовавших ее лицо, и протянувшихся по всей правой руке. Сэм потерял контроль над собой лишь однажды, когда находился слишком близко с ней. Всего один единственный раз я видела боль в глазах Сэма, когда он смотрел на то, что сотворил с Эмили. Я могла понять, почему Эмили хочет уберечь от этого свою племянницу. «Прошу тебя, ты можешь перестать гадать? Ты все равно попала пальцем в небо. Эмили совсем не против, просто, ну, еще слишком рано». «Что значит рано?» Джейкоб прищурился и посмотрел на меня. «Постарайся судить. Не строго, ладно?» Я осторожно кивнула. «Клэр всего 2 года», — сказал Джейкоб. Начался дождь, я ошеломленно заморгала, когда капли стали падать мне на лицо. Джейкоб молча ждал. На нем, как обычно, не было куртки, дождь оставлял темные пятна на его футболке и мочил его лохматые волосы. Его лицо не выражало никаких эмоций. «Квилл запечатлен с 2-летней девочкой?» Я, наконец, смогла сформулировать вопрос. «Всякое бывает». Джейкоб пожал плечами. Он нагнулся за еще одним камнем и швырнул его в сторону бухты. «Или, по крайней мере, так говорится в легендах». «Но она ребенок!» – запротестовала я. Он мрачно посмотрел на меня. «Квилл больше не будет стареть», – слегка язвительным тоном напомнил он. «Просто нужно будет подождать несколько десятилетий». Я не знаю, что сказать. Я пыталась не возмущаться, но, по правде говоря, я была в ужасе. После того, как я узнала, что зря обвиняла вервольфов в совершении убийств, их привычки абсолютно перестали меня беспокоить. Но теперь... Ты осуждаешь, обвинил он. Вижу по твоему лицу. «Прости», – прошептала я, – «но это действительно звучит пугающе». «Да на самом деле это не так. Ты не все правильно понимаешь». Возмущенно защищал своего друга Джейкоб. «Я видел его глазами, как это случилось. Ничего романтичного в этом для Квилла не было». Он глубоко вздохнул, явно расстроенный. «Знаешь, это так сложно объяснить, это совсем не похоже на любовь с первого взгляда, это скорее как притяжение. Когда ты видишь ее, силы земли перестают держать тебя, только она тебя держит, и все. Кроме нее теряет значение все, и ты можешь сделать все для нее, быть всем для нее. Ты станешь кем угодно ради нее, будешь тем, кто ей нужен, защитником, возлюбленным, другом, братом». Квилл будет самым лучшим, самым добрым братом, о котором только мечтает ребенок. На свете не найдется другого такого ребенка, о котором заботились бы лучше, чем об этой девочке. Потом, когда она станет старше, ей понадобится друг, он будет самым понимающим, преданным и надежным, чем кто бы то ни было. Когда она вырастет, они будут так же счастливы, как Эмили и Сэм. При упоминании Сэма в его голосе послышалась странная горечь. «А у Клэр есть выбор?» «Ну, конечно. Почему бы, в конце концов, ей не выбрать его? Он будет ей идеальной парой, как будто он был создан именно для нее». Мы шли молча, с минуту, пока я не остановилась бросить камень в океан. Камешек упал на песок, не долетев до воды несколько метров. Джейкоб посмеялся надо мной. «Ну, не могут же быть все так суперсильными!» – пробурчала я. Он вздохнул. «Когда ты думаешь...» «Это произойдет с тобой?» – тихо спросила я. Его ответ был прямым и незамедлительным. «Никогда». «Но ведь это невозможно контролировать, не так ли?» Он молчал несколько минут. Неосознанно мы оба замедлили шаг, вообще почти перестали идти. «Вообще этому не суждено случиться», – признался он. «Я должен увидеть ее, ту единственную, мою вторую половину». «Ты думаешь, что если ты ее пока не видел, то она не существует?» – скептически заметила я. «Джейкоб, ты совсем не видел мира, ведь даже меньше, чем я». «Нет, не видел», – глухо сказал он и взглянул мне в лицо неожиданно пронзительным взглядом. «Но я больше никого не увижу, Белла. Я вижу только тебя. Даже когда закрываю глаза и пытаюсь представить что-то другое, спроси Квелла и Эмбри». «Это всех сводит с ума!» Я опустила глаза, разглядывая камни. Мы больше не двигались. Единственным звуком был прибой. Он перекатывал и перекрывал даже шум дождя. «Наверное, мне лучше вернуться домой», – прошептала я. «Нет!» – воскликнул он, удивленный моим решением. Я снова посмотрела на него, и в его глазах читалась тревога. «У тебя же весь день свободен. Кровососка еще не дома». Я сверкнул на него глазами. «Без обид», — быстро добавил он. «Да, у меня весь день свободен, но Джейк...» Он поднял руку. «Извини», — сказал он, — «я больше не буду, я буду просто Джейкоб». Я вздохнула. «Ну, если ты действительно так думаешь...» «Не волнуйся обо мне», — настаивал он, обезоруживающе улыбаясь. «Я знаю, что я делаю, просто скажи, если я тебя расстроил». «Я не знаю». «Брось, Белл, давай вернемся домой, возьмем наши мотоциклы, чтобы не растерять навыки, нужно часто кататься». «Не думаю, что мне это позволено». «Кем, Чарли или Крова... или им?» «Обоими». Джейк улыбнулся, неожиданно становясь тем Джейкобом, по которому я так соскучилась. Таким солнечным, теплым. Я не могла удержаться и улыбнулась в ответ. Дождь превратился в туманную морось. «Я никому не скажу», – пообещал он. «Кроме всех своих друзей!» Он серьезно кивнул, поднял вверх правую руку. «Обещаю не думать об этом!» Я рассмеялась. «Если я пострадаю, то скажешь, что я запнулась». «Как скажешь!» Мы катались на мотоциклах по проселочным дорогам вокруг Лапуш, пока начавшийся дождь не размочил их, и они не стали слишком грязными. Джейкоб стал уверять меня, что потеряет сознание, если не поест. Когда мы зашли в дом, Билли приветствовал меня так, будто мое внезапное возвращение было совершенно заурядным явлением, обычным желанием провести день с друзьями. Мы съели бутерброды, приготовленные Джейкобом, потом пошли в гараж, и я помогла ему вымыть мотоциклы. Я не была здесь несколько месяцев, с тех пор, как вернулся Эдвард, но это не имело никакого значения, просто совершенно обычный день в гараже. Просто замечательно. Отметила я, когда он достал из сумки с продуктами теплый лимонад. Я скучала по этому месту. Он улыбнулся, оглядев пластиковые навесы, скрепленные вместе над нашими головами. Да, еще бы. Все великолепие Тадж-Махала без неудобств и затрат на путешествие в Индию. За маленький Тадж-Махал в Вашингтоне, произнесла я тост, поднимая свою банку. Мы чокнулись банками с лимонадом. «Ты помнишь последний день, Валентина? Кажется, как раз тогда ты была здесь в последний раз. Тогда все было еще нормально». Я засмеялась. «Конечно, помню. Продаться в рабство за коробку сахарных сердечек. Так не бывает». Он рассмеялся вместе со мной. «Точно, рабство. Надо подумать об этом». Затем он вздохнул. «Кажется, все это происходило много лет назад, в другой счастливой эре». Я не могла с ним согласиться. Моя счастливая эра наступила сейчас, но я удивилась, сознав, что слишком по многому скучаю из того темного времени моей жизни. Я уставилась в открытое окно на густой лес. Дождь прошел, но в маленьком гараже в компании с Джейкобом было тепло. От него шло тепло, как от печки. Он легонько коснулся пальцами моей руки. «Ты действительно изменилась». «Да уж», — сказала я, вытянув руку, похлопав по заднему колесу своего мотоцикла. «Чарли был мной доволен, я надеюсь. Билли не расскажет про сегодняшнее?» Я закусила губу. «Не, не расскажет. Он, в отличие от Чарли, не волнуется из-за подобной ерунды. Эй, я же не принес тебе официального извинения за ту глупую выходку с мотоциклом. Я действительно сожалею, что настучал на тебя, Чарли, и я не хотел». Я закатила глаза. «Я тоже. Я очень-очень сожалею». С надеждой посмотрел на меня, его виноватое лицо обрамляли мокрые спутанные волосы. «Ладно, ты прощен». «Спасибо, Белл». Мы с минуту улыбались, глядя друг на друга, но затем его лицо помрачнело. «Ты знаешь, в тот день, когда я привез мотоцикл, я хотел спросить у тебя кое о чем», — медленно проговорил он, «но в то же время и не хотел». Я замерла. Реакция на стресс. Это была привычка, которую я переняла от Эдварда. «Ты просто упрямилась, потому что злилась на меня, или ты действительно говорила серьезно?» – прошептал он. «Ты про что?» – прошептала я в ответ, хотя уже и так знала, о чем он спрашивает. Он уставился на меня. «Ты знаешь, когда ты заявила, что это не мое дело, если он укусит тебя?» Он съежился, произнося последние слова. «Джейк!» Я сглотнула и не могла договорить. Он закрыл глаза, тяжело вздохнул. «Ты говорила серьезно?» Он слегка дрожал. Его глаза все еще были закрыты. «Да», — прошептала я. Джейкоб вздохнул, медленно и глубоко. «Я так и знал». Я внимательно смотрела на его лицо, ожидая, когда он откроет глаза. «Ты знаешь, что это будет значить?» Вдруг взорвался он. «Ты ведь правда это понимаешь? Что произойдет, если они нарушат договор?» «Сначала мы уедем», — тихо проговорила я. Его глаза сверкнули, открывшись. Их черная глубина была полна злобы и боли. «Для договора не существует географических границ, Белла. Наши прапрадеды только потому согласились сохранять мир, что калины поклялись в том, что ни они, ни другие не представляют опасности для людей. Они пообещали, что больше никогда никого не убьют и не изменят. Если они не сдержат слово, договор теряет силу, и они перестают отличаться от других вампиров. Как только это случится, мы найдем их». «Но, Джейк, разве ты уже не нарушил договор?» — спросила я, хватая за соломинку. ту часть, где ты не должен рассказывать людям про вампиров, а ты рассказал мне. Разве это не является какой-то степени нарушением договора?» Джейкобу не понравилось мое напоминание, боль в его глазах превратилась в злобу. «Да, я нарушил договор, но прежде чем во все это поверил, я уверен, им это известно». Он едко всматривался в мой лоб, стараясь не встречаться с моим престыжным взглядом. «Но это не тот случай, что может развязать им руки или что-то вроде того. Тут не будет обмена ошибками. У них есть только одна возможность показать, что они против того, что я сделал. Такая же возможность будет и у нас, когда они нарушат договор. Нападение. Начать войну». Он проговорил это так уверенно, что я поежилась. «Джейк, все может быть по-другому». Он сомкнул челюсти. «Все будет именно так». Тишина после его заявления была оглушающей. «Ты никогда не простишь меня, Джейкоб?» – прошептала я. Как только я произнесла эти слова, я пожалела об этом. Я не хотела услышать его ответа. «Ты перестанешь быть Беллой», – сказал он. «Моего друга больше не будет существовать. Никого некого будет прощать». «Значит, не простишь», – прошептала я. В полном молчании мы с минуту смотрели друг на друга. «Значит, прощай, Джейк». Он заморгал, на его сердитом лице появилось изумление. «Почему? У нас ведь есть еще несколько недель. Разве мы можем на это время остаться друзьями?» «Лет? Джейк, не лет!» Я покачала головой и горько улыбнулась. «Всего несколько недель!» Такой реакции я от него не ожидала. Он вдруг оказался на ногах. В его руке громким хлопком взорвалась банка лимонада. Лимонад брызнул в разные стороны, окатив меня словно из шланга. «Джейк!» – жалобно сказала я, но замолчала, когда поняла, что все его тело дрожит от гнева. Он дико смотрел на меня. Из его груди поднимался глухой рык. Я застыла на месте от испуга, позабыв, как двигаться. Волна дрожи прокатилась по его телу, становясь все интенсивнее, пока он не завибрировал. Очертания его фигуры стали размытыми. И затем Джейк стиснул зубы. Рычание прекратилось. Он крепко зажмурился, пытаясь сконцентрироваться. Дрожь почти прошла, только руки все еще тряслись. «Недель», — произнес Джейкоб ровно. Я не смогла ответить. Я все еще не могла пошевелиться. Он открыл глаза. В них уже не было ярости. «Он собирается изменить тебя, превратив в грязную кровопийцу всего через несколько недель!» — прошипел он сквозь зубы. Я, слишком ошарашенная, чтобы обижаться на его слова, просто молча кивнула. Его лицо под красновато-коричневой кожей позеленело. «Конечно, Джейк», — прошептала я после целой минуты молчания. «Ему 17, Джейкоб. А я каждый день приближаюсь к 19. К тому же, зачем ждать? Он всего, чего я хочу. Что я могу поделать?» Последний вопрос был риторическим. Его слова ударили меня, как хлыст. «Все, что угодно, только не это! Все, что угодно! Было бы лучше, если бы ты умерла! Я бы предпочел видеть тебя мертвой!» Я отшатнулась, будто от пощечины. Это было больнее, чем если бы меня ударили, и потом, как только эта боль просочилась внутрь в меня, мое самообладание лопнуло. «Может быть, тебе повезет!» — холодно сказала я, меня пошатывало. «Может, на обратном пути меня собьет грузовик!» Я схватила свой мотоцикл и вытолкнула его в дождь. Джейкоб не тронулся с места, когда я прошла мимо. Как только я оказалась на маленькой грязной дорожке, я вскочила на мотоцикл и рванула с места. Из-под заднего колеса в сторону гаража взлетел фонтан грязи. Я надеялась, что он заденет Джейкоба.